Рассвет пролился, когда они были уже далеко от острова. Подходящую льдину они увидели неожиданно. Она медленно выползала сбоку из темноты, шаркнула краем о берег, раздавив, разбросав всякую ледяную мелочь, и, подхваченная течением, поплыла прочь от острова, тихонько кружась. Она плыла, чуть покачиваясь на волнах, унося их троих от смерти. Как они все оказались на льдине, в какой миг попрыгали на нее, этого Костя, хоть убей, уже не помнил. Он пришел в себя от этого покачивания, да от слов Серафимы. «Вишь, Демид, а ты взять бы за бороду. Только не шевелитесь, не шевелитесь. Кто знает, может, льдина с трещиной переломится, как пресная лепешка, и тогда уж...» Рассвет пролился, когда они плыли меж угрюмых, молчаливых лесных берегов. Река в этом месте была узкой и тихой. Серафима тревожно оглядывала берега, мрачно насупив брови. А берега все сдвигались и сдвигались, словно река сходила на нет. И по мере того, как берега сдвигались, брови у Серафимы расходились, расправлялись. «Знакомы, что ли, места?» — спросил Костя. «Вроде не так далеко и знакомые, слава тебе, Господи. Вот только пособи, Господь, благополучно слезть. Да уж как-нибудь, не век же будет плыть льдина посередке, где-нибудь да приткнется к берегу». В голосе ее слышалась радость. Скоро впереди показались ледяные нагромождения. Но был ли это затор, или стоял еще лед целик, им было уже безразлично. Льдина быстро, словно подталкиваемая кем-то из воды, прибилась к берегу, метров 300 не дойдя до затора. Они спрыгнули на глинистый берег, вскарабкались на невысокий яр, из которого торчали корни деревьев, и кинулись в бурелом. Часа через полтора они грелись и сушились возле костра, разложенного в глубоком, но уже вытаившем урочище. Костер разводить стало опасно, потому что поблизости могло оказаться селение. Но они настолько окоченели, что не думали об опасности. А когда костер разгорелся, их не могла отогнать бы от тепла и угроза смерти. Они подставляли огню спины и бока, трясли над огнем грязные лохмотья одежды. Демид почти засунул в костер запревшие ноги и, закрыв от удовольствия глаза, тихо проговорил: «Ну и сволочь ты, Серафима, по отношению к советской власти! И откуда в твоей маленькой голове столько ума? Без тебя мы давно квартировали бы в Могилевской губернии!» «Болтай!» — скупо сказала Серафима, плотнее запахивая на себе подсушенный пиджачишка, подпоясываясь размочаленной бечевкой. «Что мне советская власть? Я вас, тебя да Костю вон сберечь старалась, а советская власть, может, не хуже прежней». Так и сказала тогда стерва. «Советская власть, может, не хуже прежней», — подумал Устин Морозов, тяжело дыша. Ягненком прикинулась: «Что мне советская власть? Ишь ты, будто не она и верховодила там, в зауральской деревушке». Но в этот момент в голове у Морозова словно что перелилось из одной половины в другую. Он сунул зачем-то голову под подушку и стал думать: «А почему, собственно, она? С чего мне ударило в голову? С чего померещилось? Да что же это происходит со мной?» Ну, действительно, как сказал тогда Демид, сволочь она по отношению к советской власти. А мы сами... Тьфу! Додумался, черт возьми. Но в самом деле, умную она башку носит. Этим и пользовался Демид. Верховодил нами, конечно, Демид. И там, в деревушке, и потом, и все время. Что было после того,